Глава 11. Усатый Игнат не обманул. Через 2 часа дверной замок поблескивал новенькой личинкой. В руке у меня весело звенела связка ключей, и настроение тоже было звонким и почти радостным. Тем более моя новая подруга Наташа прислала мне длинное сообщение, в котором извещала, что а. она приедет с вещами ближе к ночи, б. велела не откладывать дело в долгий ящик и назначить Олежику на завтра встречу, в. приложила текст, который следовало незамедлительно отправить господину Кремлеву, о. и. Прочитав его, я даже захрюкала от удовольствия. О, что это было за послание! В нескольких его строчках было все. И отменная вежливость слога, придраться к которому не смог бы даже самый матерый дипломат. И демонстрация глубоких знаний Семейного кодекса и прочих законов Российской Федерации. Была в нем тонкая и острая, как лезвие бритвы, угроза, обещание принять жесткие ответные меры, если Олежек и его финансовая директорша не будут вести себя адекватно. Между строк этого волшебного текста вился тонкий флёр издевки над умственными способностями Олежика, променявшего меня, прекрасную Василису, на обшарпанное невесть что. Но главное, от этого текста веяло несокрушимую уверенностью в победе сил добра над нечистью в лице Олежика и его лысой потаскушки. Веяло тем, чего так не хватало мне самой. Я 3 раза с выражением прочитала текст внимательно слушающему плафону. Поняла, что ему тоже все понравилось. Добавила координаты места, где буду завтра ждать Кремлева, и с чистым сердцем отправила бывшему это шедевральное послание. После чего оделась и отправилась в ближайший торговый центр. Как ни жаль денег, но требовалось купить вещи первой необходимости. Зубную щетку, пасту, шампунь и хоть какой-то крем для лица. Еще сменные трусы и лифчик, домашнюю футболку, штаны и разную мелочевку, без которой прожить можно, но сложно. В гигантском 5-этажном магазине я благополучно затарилась всем необходимым. Причем потратила на это всего-то 2 часа времени. Для моего антиталанта совершать грамотные покупки – это настоящее достижение, между прочим. Мало того, истратила не всю выделенную под это дело сумму. Немного ошарашенная этим обстоятельством, я решила немедленно исправить ситуацию и на сэкономленные деньги выпить чашечку кофе. Отыскала тихое, уютное местечко, откуда неслись потрясающие ароматы, и засела за столик подальше от входа. Пока дожидалась заказа, глазела на текущий мимо кафе людской ручеек и размышляла о страшном, предстоящем мне разговоре с дедом. Как он воспримет мое сообщение о разводе? Ведь так счастлив был, что я за Олега выхожу. На свадьбе такую прочувственную речь произнес, прослезился, благословляя нас с муженьком. Даже объявил, что лично проведет обряд венчания, как только мы вернемся из свадебного путешествия. Интересно, согласился бы Олежек на венчание или отмазывался бы под разными предлогами, зная, что точно будет изменять жене? Ведь для венчанных прелюбодеяние – страшный грех. Хотя Кремлеву такие тонкие вещи до фонаря, скорее всего. И опять передо мной встал мучительный вопрос. Для чего я ему понадобилась? Теперь-то ясно, что не прелести мои его соблазнили. Не характер ангельский и не лик мой светлый. Но что тогда? Я не богатая наследница. Дядя миллионера, готового оставить мне свои богатства, у меня точно нет. В чем тогда интерес Олега? На этом вопросе мои размышления прервались, потому что одновременно произошли 2 события. Во-первых, официант поставил передо мной заказанные холодные латте и фисташковое пирожное. Во-вторых, в кафе зашла парочка, мужчина и молодая красивая женщина. И если лицо дамочки мне было абсолютно незнакомо, то мужскую физиономию я узнала сразу. В кафе вперся Наташин Вова, мерзавец, предлагающий порядочным девушкам ключи от съемных квартир вместо замужества.